12. Позитронный человек. Темнота и замкнутое пространство. Не так часто в жизни человек сталкивается сразу же с двумя этими вещами. И страхами. Но это, конечно, не всех касается. Наверняка есть люди, для которых тьма не порождает в разуме чудовищ, а отсутствие выхода и давящие со всех сторон стены не заставляет психику корчиться от ужаса. С высокой степенью вероятности существуют люди, которые спокойно воспринимают и темноту, и замкнутое пространство. Вот только Игорь был не из таких. Он уже давно научился бороться со своими фобиями. При необходимости мог неопределенно долгое время игнорировать их. Вместе и каждую по отдельности. Но это не означало, что ему это нравилось. Он старался просто не сталкиваться с ними. А если выбора не оставалось, терпел. Один из его наставников говорил: «Не страх определяет храбреца, а то, как он реагирует на страх». И это была чистая правда. Мужчина кисло улыбнулся. Детские страхи продолжали жить в нем и к 30 годам, после чего активировал кошачий глаз. В сборнике доступных ему, как магу, заклинаний, привычный аспект ночного зрения теперь назывался «взглядом нетопыря». И, кроме своей основной функции, был способен обнаруживать объекты, использующие невидимость. Не все, а лишь те, маскировка которых была в два раза слабее эффекта заклинания. Еще у него в описании значилось, что действует оно 2 часа. Требует на активацию 180 единиц маны и имеет откат, то есть невозможность повторного применения в течение 4 часов с момента применения. Можно было просто пустить светлячка. Но, во-первых, боярин не собирался задерживаться в катакомбах надолго, а во-вторых, решил не рисковать в незнакомом месте. Светляк только лишь давал круг света в 15 метров, а это была не та дистанция, на которой он хотел бы драться. Не то чтобы он опасался населения подвала, уровни которых, по словам Оберта, варьировались от 80 до 90 уровня, но к чему пустая бравада? Умирать, пусть бы игровой смертью, изгнаннику не хотелось. Зато очень хотелось понять, наконец, что, черт возьми, происходит. Зачем Иск-Ин, а это он был в образе Умы, к бабке не ходи, дал ему квест на поиски гоблина, вместо того, чтобы просто по-человечески поговорить. Ведь против последнего он не возражал, о чем сам ясно дал понять. Оберт, когда Игорь сообщил ему о намерении идти в катакомбы, взвился как нянька. Который опекаемый ребенок сообщил, что есть он не будет, шапку одевать тоже, и вообще, он уже взрослый и собирается ехать в публичный дом. «Один? В данж для сотых?» Боярин даже с некоторой опаской подумал, что следующей фразой соратника станет бабье «не пущу». Но тот, к счастью, ограничился нейтральным «с ума сошел». «Какие еще варианты?» – спросил он спокойно. «Тебе туда рановато, древним тоже, так что вывод очевиден». «Можно вообще не ходить! Дался тебе этот квест, его же даже не видно!» «Мне видно, но не полностью», — уточнил Игорь, не распространяясь о прочем. «И именно поэтому я иду. Думаю, выполнение квеста даст мне ответы на множество вопросов». Гоблинша Альбиноска молча наблюдала за внезапно возникшим спором. И магу чудилось, что глаза ее насмешливо поблескивают. За миг до этого он уже начал сомневаться в том, что слышал обещание разговора. Что он ошибся, и на самом деле белая непись ничего такого не говорила или обращалась не к нему. Но теперь, глядя в эти лукавые глаза, понял, ничего ему не показалось. Она сказала то, что сказала, а он все прекрасно слышал и правильно понял. И теперь был полон решимости в этом разобраться. «На тебе задания остаются. Ходи пока, сдавай квесты. К тому же мы останемся на связи. Чего ты так разволновался?» «Ах!» Оберт махнул рукой, подразумевая что-то вроде «смысл тебе объяснять очевидные мысли». «Иди уже. Только без тормозов давай, а то я через пару часов вов уйду. Спать охота». В отличие от Игоря, его сосед старался ночевать в реальности, хотя никаких ограничений по этому поводу не существовало. Можно было сутками находиться в игре, лишь бы питательного концентрата в капсуле хватало. «Ок, я постараюсь».